Зачем же хлеб-то жарить? И посуда была не деревянная и не глиняная, непонятно, еще сделанная из какой-то разноцветной смолы, может, из твердого воска, но очень легкая. Были и серебряные блюда, но довольно мало. Монах Памва показал на окружающую обстановку и стол, спросив, дороговато стоит, не дороже того шелка, что пошел на нашу бабочку. Он упорно называл летательное устройство бабочкой. Капитан вдруг посмурнел и задумался, а потом высказал свои мысли вслух. «Надо летать нам очень скрытно. Никаких храмов и монастырей. Донесут быстрее, чем мы успеем добраться до слободы. И потом, как мы повезем огромную бабочку? Везде досмотры и кордоны. Все, может, и пройдем. Кому денег дадим, кого угостим водкой. А вот главного дозорщика у самой стены царского замка обмануть не удастся. Я знаю Федора Ловчикова. Он ни одного хитроумца вывел на чистую воду. Этот Ловчиков был ближайшим человеком князя Афанасия, но сдал государю Вяземского. И за это был определен на хлебное место, где усердствовал чрезмерно. У боярина Неопалимова есть специальная золотая царская печать, объявил Памва, с двуглавым орлом на одной стороне и львом на другой. При ее предъявлении любой обыск запрещен. — Да где мы возьмем боярина Арефу? — сокрушался капитан. — Я позабочусь об этом. Загадочным видом обещал монах. — Да писать письма уж поздно, — сомневался англичанин. — Я найду другой способ, — таинственно отвечал монах. — Никита, что ли, слетает? — Не, я не смогу. Да и вашего боярина в лицо не запомнил, хотя и видел когда-то, — вставлял свое слово летатель. Испытание бабочки проводили ночью в безлюдном месте на крутом берегу Волги, верстах в 10 от Ярославля. — Скручи! — Никит холоп закричал. — Отец Памва, начинай! Монах, находившийся внизу, на песчаном берегу, в подпоясанном подряснике, рванул канат, что есть силы, и медленно-медленно потащил его, утопая босыми ногами в песок и постепенно переходя на бег. Все мышцы были напряжены, и он напоминал древнего атланта, которого временно освободил Геркулес от тяжелой работы по поддерживанию неба, чтобы оно не упало на землю. Потом нагрузки вдруг исчезли, как будто тетива оборвалась, и Памва упал, но канат остался целым. Никита сбросил его с небес и начал делать большие медленные круги в ночном пространстве. Спустя довольно долгое время летатель сел на убранное поле, где его поджидал Дженкинсон с повозкой и прислугой. — Отлично! — сказал капитан, когда все собрались. Я верю только собственным глазам. Теперь нам надо быть очень осторожными. При первом же дознании нас отправят в темницу, а потом сожгут или поставят на бочку с порохом, чтобы каждый полетел самостоятельно. С Никиты холопы сняли устройство, отстегнув ремни, отвязали от днища прикрепленный груз, камень, спрятанный в прочном кожаном чехле, сложили крылья, завернули в несколько слоев мешковины и поместили на повозку. Вернувшись, в факторию спали до полудня. Только монах, не отдыхая, пошел молиться в храм, что делал, когда была возможность, ежедневно. На этот раз пошел он в деревянную церквушку Ильи Пророка. Все иконы в храме были в резных окладах. Старый попрошайка на паперти, мимо которого проходил чернец, сказал ему, «Сколько домов в округе от молний погорело! А на свою церквушку не посылает пророк наш Илья, значит, понимает, что ему поставили, его славим!» Памва с кротостью выслушал слова бедняги и направился внутрь. Сначала Памва помолился распятому Богу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Прости мне грехи мои тяжкие, о которых ведаю и о которых не ведаю, а особенно греховные слова, греховные дела и греховные помыслы. Прости мне грехи в отношении всех тех, кого я знаю и кого не знаю. Согрешил, окаянный.